Глава 24. Койот вспоминает. Я следовал за ней повсюду, а потом она пропала. Вы и не знаете, что это такое чувство потери. А может, и знаете. Да, конечно, все знают. Кто не терял кого-то, кого любил? Это неизбежно. Значит, вы знаете, каково мне было. Вдобавок ведь друзья — это те, кто нас всегда спасает. Майя. Потом мы уже не могли с ней спать, потому что она была с Мишелем, но один раз все же переспали. Она как сестра, а то и лучше, как бывшая любовница, которая всегда тебя поддержит, несмотря ни на что. Так альпинисты на большой высоте видят галлюцинации в виде своих товарищей, которых на самом деле рядом нет, и думают, будто поднимаются в их компании. Она мой брат. И Ниргл. Так странно смотреть на него и думать, что одна половина генетического материала в нем моя, а вторая — Хироку. Не представляю, как такое может быть или как этим можно что-либо объяснить. Да и кто вообще знает, как там все устроено? Может, гены — это лишь случайные признаки чего-то более глубокого, какого-то морфического резонанса или неявного порядка? Может, даже нам нельзя использовать все эти термины, ведь это просто иной уровень, до сих пор не расшифрованный. Сакс всегда переживал насчет того, как много еще нужно расшифровать. Но мы — типовые пыльные бури среди всего нерасшифрованного. Летим с непостижимым ветром. Мы с Хироко соединились, как две пыльные бури. Такое случается. И получившаяся буря оказалась Ниргалом, золотым мальчиком. Какое мне было удовольствие наблюдать, как протекает его жизнь, как он всегда пребывает в хорошем настроении, деятельный, любознательный, заинтересованный, чуткий, счастливый. Но лишь пока был молод, пока не свершилась революция. После этого все изменилось. Хотя, может, все и не так просто. Он всегда находился в поиске чего-то. Хироко — огромная дыра, разверзшаяся в наших жизнях, покинувшая нас. И Джеки ничуть не помогала. Давайте не стесняться в выражениях, она была сукой. И как раз это мне в ней нравилось. Она была не из робких и знала, чего хотела. В этом отношении у них с Ниргалом было много общего, поэтому они должны были быть вместе. Но не получилось. И бедный парень стал скитаться по свету в одиночестве, точно как старик Койот. И у него не было Майи. Или была, но она заменяла ему Хироко, а не Джеки. У него была мать, но не было партнерши. Мне было его жаль. Бывает же, когда видите пары, которые росли вместе, как два переплетенных дерева, чьи стволы вовсе кажутся похожими на двойную спираль, и вы думаете, да, так и должно быть. Мол, одиночество им не грозит. Но нет, чтобы найти партнера, недостаточно просто этого хотеть. В общем, он вернулся к друзьям, к одиночеству. И я наблюдал, как Ниргл живет так, будто его второе «я» отдано воле ветра. Мы все проживаем по одному и тому же сценарию. Ниргл мне как брат. А Сакс — мой брат в изумлении. Честно сказать, более чистой души во всем мире не найти. Он настолько невинен, что не верится, что он правда такой умный. Весь его интеллект развит только в одном направлении. Тогда как в остальных он все равно, что новорожденный младенец. Оттого интереснее наблюдать за тем, как такой ум пытается использовать единственный свой талант, чтобы обучиться всему остальному, чтобы совладать со всем. После своего несчастья, когда те уроды подпалили ему мозг, ему пришлось начинать все с чистого листа, и со второго раза он все сделал правильно и выдюжил. Ему помог Мишель. Черт, да он слепил его, как вазу. И я тоже помог, пожалуй. Обжег эту вазу в печи. И теперь он мой брат по оружию. Человек, которого я люблю больше всех на свете. Как и всех тех, понимаете? Здесь нет никаких больше или меньше. Он мой брат. Что же до Мишеля? Пока я не могу о нем говорить. Я скучаю по нему. И по Хироко, черт ее подери. Если она когда-нибудь это прочитает, если она правда жива и прячется где-то, как говорят, в чем я сомневаюсь, то вот ей мое послание. Черт тебя подери! Возвращайся!